Часть вторая. Торжество Амона. Глава 15. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Нахт. Итак, искать его надлежит западнее от дельты. Я бы начал отсюда, от этого гарнизона, еще не так давно отражавшего набеги Чехину, сказал Та, указывая на разложенную перед ними карту. «Отправитесь туда сразу же, как сделаете остановку в Херди». Нахт вздохнул, пытаясь представить это расстояние. Так далеко он никогда не забирался и даже не мог прикинуть, сколько это займет дней. Чати обещал предоставить все необходимое для путешествия, в том числе свободный проход на любую ладью из указанных им, следующих по нужному курсу. Они уже наметили план дальнейшего путешествия, но прежде нужно было добраться до храма Херди, а еще раньше — к тайнику, куда пыталась их привести Шапсет. Пыталась, поскольку и сама не очень хорошо представляла, что за место ей указали жрецы Сета. Девушка безучастно кивнула, глядя на карту, где Чати размечал их путь. С тех пор, как они покинули Нупт, она держалась даже более замкнуто, чем обычно, и почти не разговаривала. Нахт хотел бы понимать, почему, но она не объяснила. Наверное, сказывались беседа с дедами и ее переживания о собственной природе. Но какая в самом деле разница, кем она была, если жрица ходила по земле и дышала, как все? Что отличало ее от других? Самому Нахту было решительно все равно. Он даже не вспоминал, что Шепсет встала со стола бальзамировщика. «Не задерживайтесь нигде надолго», — напутствовал Та. «Время — не та роскошь, которой мы располагаем. Ваша остановка в Херди не должна быть долгой. Только предупредить местных жрецов и отбыть дальше как можно скорее, даже если искушение остаться будет велико». «Так ты не отправишься с нами дальше, господин?» — уточнил Меджай. Не то чтобы он сомневался. Ведь не просто так Та именно поручил им найти старшего царевича, а не искал встречи с ним сам. «Увы, меня ждут другие дела, буквально разрывающие меня на части». Та покачал головой и развел руками. «Возможности мои нынче не столь велики, как еще недавно. Мой старый друг Хори шлет печальные вести». В ответ на непонимающий взгляд Нахта вельможа пояснил. «Наместник владыки в царстве Куш. Напряжение на границах нарастает. Исфет подняла голову, а с нею и наши враги, внешние и внутренние». В Куше издревле особенно чутко прислушивались к настроениям в обеих землях. Стоило власти Пер-Аа хоть немного ослабнуть или, не дайте боги, пошатнуться, как многие там предпочитали забыть обо всех благах, которые дарует наш союз. Это Нахт помнил. В конце концов, и Меджаи были выходцами с юга. Из тех, кто принял объединение земель под властью правителей Такемет, сперва наемники, а теперь давно уже полноправная и незаменимая часть войска Пер-А. Но царство Куш имело свою историю, а его народ — свою гордость. Немало было кушитов, кому претила сама идея объединения с Такемет. Отец рассказывал о кровопролитных восстаниях, некоторые из которых пришлись уже даже на начало правления владыки Осермаатра Мериамона. Меджаи всегда держались в стороне от этих расприй. Их культура была сплавом традиций Куша и Кемет, а их верность принадлежала Пер-Аа. Народ любил воинов как могучих защитников, но любовь питали не все. Так, например, повстанцы Куша считали Меджаев предателями, а некоторые Ремич — людьми второго сорта, как всех кушитов. Увы, не раз и не два Нахта посещала мысль, что и его мать была как раз из таких Ремич, что она стыдилась своей любви к Меджаю, случившейся в юности, и потому сам он предпочитал считать себя именно Меджаем, а не полукровкой Ремич, и носил это имя с гордостью. К слову, старший царевич Рамсес выступал союзником Хори каких-то несколько лет назад. Но, увы, именно тогда приключилась вся эта неприятная история, положившая конец его восхождению при дворе. Ох, как нам пригодилась бы его помощь теперь, когда силы повстанцев возросли, а в армии Кемет наметился раскол. Та вздохнул, качая головой. Что-то в его словах зацепило Нахта, царапнуло изнутри. Что-то очень знакомое, на что он должен был определенно обратить внимание. Та говорил об очередных бунтах на южных границах. Упомянул вскользь, что кое-кто охотно приплачивал за беспорядки в Куше, расшатывая хрупкий мир в новой борьбе за независимость от Пер-Аа. А Нахт все никак не мог избавиться от гнетущей мысли, что упускал нечто очень и очень важное. «Да, вот оно!» Слова у Сэрхата прозвучали внутри так отчетливо, будто он услышал их только что. Или на это просто выгодно было закрыть глаза? Как тогда Херуэф, твой ближайший союзник, наводил смуту в войске, подрывая доверие к старшему царевичу Рамсесу. И как раз перед тем, как царевич собирал отряды для подавления бунта на рудниках в Куше, «Хаэмуасет», — тихо сказал Меджай. «Что?» — переспросил та. Шепсет вздрогнула, устремляя взгляд на Нахта. В ее глазах плескалась тревога и что-то еще мучительное, болезненное, что она пыталась скрыть. «Хаэмуасет, военачальник над лучниками Куша». «Да». Это очень влиятельный человек, приближенный к Пер-Аа, каким был и я сам, согласился Чати, не сводя с Нахта пристального взгляда. Почему сейчас ты вспомнил о нем? Он был старым боевым товарищем у Сэрхата, моего наставника, пояснил Меджай. Но теперь я вспомнил наш разговор. У Сэрхат подозревал, что его друг был как-то причастен к падению старшего царевича. Нечто вроде личной мести, потому что старший царевич был послан подавить очередной бунт, закончил за него та. А Хаэмуасет все-таки кушит по крови, хотя отдавший свою верность обеим землям. Да, могу подтвердить, он, безусловно, симпатизировал своим соотечественникам. Наш владыка умело распределял задачи между своими людьми, учитывая все подводные течения. И он никогда не поручал Хаэмуасету миссии на юге. Я, конечно, подозревал кое-что, и это... интересно. Чати задумчиво кивнул своим мыслям и вкрадчиво проговорил. Он был на празднествах Опет. Многие из нас были. А потом задержался в Уасет, когда на западном берегу начались беспорядки. «Он участвовал в расследовании убийства владыки», — подтвердил Нахт. «Приезжал в наш гарнизон. И хотя Усерхат встречал его как друга и даже рассчитывал на помощь, я понимал, что командир уже не доверяет ему. В дальнейшем это подтвердилось». Меджай вспомнил слова своего начальника. «Хаэмуасет — один из заговорщиков. Я надеялся, что это не так, но уже не обманываюсь. А судя по уверенности, с которой он все это сообщает, даже не таясь, власти в их руках уже немало». Жрица рядом с Меджаем вся подобралась, замерла, напряженно вслушиваясь в каждое слово. Показалось, или она побледнела, поглаживая сидевшую рядом Хека? Хаэмуасет допрашивал меня, а Шепсет, которую обвинили в убийстве. Сулил даже снять с меня обвинение, когда предлагал Усерхату присоединиться к нему и некоему его кругу избранных. Что ж, со своей стороны я могу подтвердить подозрения твоего командира. Хаэмуасет уже и не скрывает своего участия и связей с новой элитой обеих земель. Как и его сестра Нубхаис, одна из влиятельных вельможных дам Ипетнесу. «Ты полагаешь, они повинны в убийстве владыки?» — упавшим голосом спросил Нахт. «Непосредственно в убийстве, скорее всего, нет. а вот к его свержению определенно приложили руку. «Значит, его нужно покарать, раз мы знаем их имена. Его с сестрой, чародея Сенеджа, а еще этого их командира стражи, как его? Пасай, вспомнил». «Ага, Пасай, старого соперника нашего Роджика». Та грустно усмехнулся. «Хотя бы их мы ведь можем призвать к ответу?» «Вы — нет. А вот старший царевич сможет. Поэтому и советую не затягивать с поисками, когда каждый день играет на пользу нашим врагам. Но сегодня...» Та улыбнулся. «Сегодня нас всех ждет необходимый отдых перед новым броском. Пока мои люди пополняют в городе припасы, освежите силы, это вам пригодится. Развейтесь, как давно не удавалось. Следующая такая возможность выдастся еще, ох, как не скоро». Городок был вполне привычным, с разномастной публикой и шумным рынком, куда как раз сейчас отправились слуги чати. Солнечный день, обилие красок, звуков и ароматов, даже запахи навоза и людского пота, переругивание торговцев и толкотня на улицах, в общем, все то, что обычно раздражало, теперь вызывало почти что умиление, такое привычное и родное, земное. Никаких тебе древних таинств, теней в некрополях и загадочных жрецов. Их путешествие в Нуб было интересным, но, безусловно, странным. Все-таки разуму привычнее было осмыслить простую действительность, а не все эти походы на ту сторону и разговоры с кем-то, кто может статься даже не вполне жив. Нахт уверенно проталкивался через толпу, ведя за собой Шепсет. Жрица держалась неуверенно, старалась не отставать от Меджая и не выпускала его руку из своей, словно боялась потеряться. Нахт невольно улыбался разливавшемуся в груди теплу. «Я Меджай, страж, защитник», — так он сказал девушке в их первую встречу, когда пытался успокоить ее, дикую и перепуганную. Нахт и сам не понимал, в какой момент осознание долга защищать эту девушку, которая была ключом к раскрытию заговора против владыки, переродилось во что-то столь приятное, тревожное и вместе с тем радостное. Почему теперь так важно стало, чтобы ей было рядом с ним хорошо и спокойно? Почему так хотелось вызывать у нее улыбку? Что ж, место для этого было как раз подходящее. Кивнув своим мыслям, Меджай потащил Шепсет к торговым рядам, которые заприметил издалека. «Эй, ты куда?» — возмутилась она, чуть не потеряв равновесие в толпе. «Сейчас увидишь». Шумное разноцветье рынка напоминало праздненство опять отгремевшее совсем недавно, когда не было недостатка в разнообразной еде и товарах. Чуть ли не целые стада забивали во славу Амона, а дичь, рыбу и фрукты к шатрам на берегах Этеру приносили огромными корзинами. Весь народ участвовал в празднествах по-своему, и даже бедняки ликовали, не испытывая в праздничные дни никакой нужды. Сейчас это казалось уже таким недостижимо далеким. Изобилие, щедрость богов, беспечная радость и покой, на смену которым пришли трагедия и нужда. Но этих мест печали западного берега Уассет словно вовсе не коснулись. Нахта заприметил издалека даже нескольких чужеземных купцов и небольшой караван из царства Куш, разбивший шатры на краю рынка. Туда он тоже хотел заглянуть. Но прежде... Прежде в руках у Шепсет оказался кувшин с прохладным сладковатым пивом, целая горка сладчайших фиников, завернутых в пальмовый лист, горсть орехов, свежая прямо из печи лепешка и медовые соты, сочившиеся жидким золотом. Почему-то при виде меда девушка помрачнела. Или только показалось? Уже в следующий миг она робко улыбнулась Нахту, смущенная его вниманием. Меджай даже особо не торговался. Он так редко бывал на городском рынке, что уже и забыл, как это. Жалование у стражей некрополей было довольно высоким даже по нынешним временам, когда выплаты задерживались, И хотя большая часть его имущества осталась в гарнизоне, кое-что Нахт предусмотрительно захватил с собой, чтобы было чем расплачиваться в путешествии. Ведь не унесешь с собой настоящий воинский паёк, зерно и ткани, масла и оружие. То ли дело медные утены и кедеты, или бусины из полудрагоценных камней для амулетов. Утен — мелкие доденежные единицы, спирали из меди или серебра, бывшие в обороте в Древнем Египте вместо монет. Кедет — еще более мелкая единица. Стандартом же в древнеегипетских расчетах в эпоху Нового Царства был так называемый дебен — единица веса примерно в 91 грамм меди. Также в расчетах использовались золотые и серебряные дебены, которые по весу были легче медных. На себя Нахт обычно тратил мало, но сегодня хотелось порадовать эту хорошенькую девчонку, считавшую себя мертвой. «Куда нам столько?» — Шепсет тихо рассмеялась, когда гору свертков с едой пополнили головка свежего сыра и несколько сладких булочек. «Знающий человек буквально утром сказал тебе, следующая такая возможность может выдастся, ох, еще как не скоро», — усмехнулся Нахт. «Может, тебе нужно пополнить запасы трав и снадобий? Я в этом особенно заинтересован, как твой личный страж». Он шутливо подтолкнул девушку локтем, отчего та чуть не рассыпала орехи и финики. «Или хочешь, я добуду тебе прекрасного льна на новый калазерис? А может, новые сандалии? Хочешь?» Глаза Шепсет распахнулись от изумления, но потом она решительно покачала головой. «Нет, я не могу принять такие подарки». «Почему?» — искренне удивился Нахт. «Если это сделает тебя немножко счастливее». «Потому что...» — она закусила губу. «Ну, потому что ты вообще не должен для меня ничего делать». «А если сам хочу?» «Не надо». «Ладно, с калазерисом и сандалиями, может, немного слишком. Пока». Меджай лукаво подмигнул жрице. «Но погоди-ка, прямо здесь стой, не уходи, а то не найдемся». Шепсет изогнула бровь, но осталось ждать его в тени одного из шатров со сладостями, когда Нахт отошел к купцам из царства Куш. Веками текло золото рекой из Куша в Такемет по воле Пер-Аа. Во дворцы и храмы богов. Простые люди редко могли позволить себе золотые амулеты, а когда могли, эти драгоценные вещицы передавались из поколения в поколение. Но Куш славился не только золотом. Оттуда привозились драгоценные породы дерева и кости, шкуры и благовония, и немало удивительных вещиц местных мастеров. Нахту очень хотелось, чтобы у Шепсет осталось что-то на память от него об этом дне, когда можно было забыть обо всем. Подойдя к прилавку с украшениями, Меджай долго выбирал, что могло бы не только понравиться девушке, но и напоминать о нем. Вот почему Нахт хотел, чтобы украшение было именно кушитским. Но каким именно? Дородный темнокожий купец приветствовал его как родного. «Меджай, ну надо же, мы ведь почти земляки. Как твоя служба, страж? Давненько не видал я никого из твоих, а в охрану каравана вас так просто не наймешь. Какие боги привели тебя сегодня?» Ответить Нахт не успел ни на один из этих вопросов, потому что купец уже принялся расхваливать товар и затараторил. «Для жены приглядываешь что-то? Жену радовать богам угодно, да. Тогда и в доме мир и лад, и сам ты обласкан, и деток сразу больше становится, чего уж. Ну, ты понимаешь, да? Когда твоя женщина счастлива, то...» Нахт, смутившись, отмахнулся. «Нет, не для жены. Просто подарок. Хочется что-то необычное». «А, ну, для будущей, значит», — усмехнулся купец. «Возьми эбеновый гребень. Вот тот, где слоны вырезаны. Слонов-то в Кемет уже сколько веков не видали, а память осталась, да». «Ну, хорошо. И браслеты еще покажи, те поярче». «Это можно, а как же? С этими словами торговец вывалил на медные подносы перед Меджаем целый ворох бус и браслетов, простых нитей и многорядных ожерелий, некоторые были даже с вкраплениями золота. В тот момент Нахт прочувствовал смысл выражения «глаза разбежались», потому что совершенно не представлял, что больше всего понравится Шапсат. Он придирчиво рылся в украшениях, экзотических и ярких, как и попросил. Все эти вещи словно впитали в себя теплые ароматы южных лесов и жаркое солнце далекого Куша и голоса зверей, о которых многие в Кемет только слышали. Воин вдруг вспомнил браслеты Садех, которые дарил Усерхат. Они сочетали в себе экзотические мотивы ее родного дома и привычный покой дома нового, уже здесь, в Кемет. Такой он и выбрал для Шапсет. Сочетание эбенового дерева, южного хризолита и голубого фаянса — работа мастеров Кемет. Фаянсовая бусина носила на себе изображение маски Беса, божества, которому поклонялись и Ремич, и Кушиты. Браслет был великолепен, и Нахт сразу представил его на тонком запястье жрицы. Но среди крупных бусин, обрамлявших миниатюрную маску, блеснули тонкие чешуйки золота, удорожающего вещь раза в три. «Будешь брать, Меджай? Очень тонкая работа, мастерская. Нужно только будет к жрецам отнести, чтоб заговорили. И знаешь еще что?» Купец подмигнул и многозначительно ухмыльнулся. «Даже если она тебе еще не жена, эта вещица уж точно заставит ее передумать». Нахт не знал даже, примет ли Шапсет его подарок, не то что захочет сблизиться. Так далеко он пока не загадывал. Да и если уж брать изображение божеств, Меджай бы лучше остановился на Хатхор, покровительнице любви, которую почитали и в Куше. Но Бес призывно ухмылялся ему с браслета, словно говорил: «Бери, это самый верный выбор. Не пожалеешь, уж я-то не подведу». Меджай вздохнул, смирившись. «Сколько?» Купец озвучил цену, потом, подумав, скинул немного. На эту сумму можно было бы купить и льна для нового Калазириса, и пару добротных сандалий. В общем, в итоге Нахт не смог оставить Беса на прилавке. Сговорившись с купцом, он забрал подарок и направился уже было к Шапсет, но уйти далеко не успел. «Это наше золото по воле владыки! Ползи прочь, откуда явился, кушитская тварь!» «Да что ж такое, господа!» — голосил купец. «Неужто не договоримся? Я вам и подарков заготовил, но вы только взгляните, прошу!» «Презренные отродья, далековато забрались от дома, но мы уж вам напомним, что вылезать не стоило!» Нахт спрятал браслет за пояс, стиснул рукоять хэпеша, с которым никогда не расставался, и развернулся. Подарки могли подождать. Он был Меджаем, стражем, защитником.